ушла, с ней прошли холода. Ты как весна в моих глазах расцвела. Давай оставим суету и дела, и как малые дети полюбим друг друга опять. Солнце светит ярко потоком тепла, легкий весенний разряд током по нашим рукам. Я посмотрю в твои счастливые глаза и повторюсь, я счастлив, что нашел тебя. Ведь никто и никогда не заменит твоих глаз, твоих самых теплых фраз, так будет вечно. Улыбайся сотни раз, умножая во сто крат радость ту, что живет в твоем нежном сердце. Сердце словно 20 градусов ниже нуля. Не найти тепла мне даже в солнечных лучах. Не найти тепла, когда рядом нет у тебя. Греет только девочка Sunshine. Сердце словно 20 градусов ниже нуля. Не найти тепла мне даже в солнечных лучах. Не найти тепла, когда рядом нет у тебя. Греет только девочка Sunshine. Baby, you're my sunshine, baby. Sunshine, baby. Sunshine, baby, baby, sunshine. Sunshine lady, sunshine lady, sunshine lady, lady, sunshine. Sunshine lady, sunshine lady, sunshine lady. Весна пришла, в окнах капли дождя. Sunshine lady, ты как зима медленно таешь в руках. Sunshine. Мелкие трещинки на твоих губах, ласкает ветер и мы сходим с ума. Дыхая вновь твоих волос аромат, касаюсь ямочек на твоих щеках. Рядом со мной ты в самых ярких цветах, и вместо алых роз в окне мы видим малый закат. Ведь никто и никогда не заменит твоих глаз, твоих самых теплых фраз, так будет вечно. Улыбайся сотни раз, умножая во сто крат радость ту, что живет в твоем нежном сердце. Сердце словно 20 градусов ниже нуля. Не найти тепла мне даже в солнечных лучах. Не найти тепла, когда рядом нет у тебя. Греет только девочка Sunshine. Сердце словно 20 градусов ниже нуля. Не найти тепла мне даже в солнечных лучах. Не найти тепла, когда рядом нет у тебя. Греет только девочка Sunshine. Baby, you're my sunshine, baby. Sunshine, baby. Sunshine, baby, lady. Sunshine. Sunshine, baby. Sunshine, baby. Sunshine, baby, lady. Sunshine. Sunshine, baby. Sunshine. Sunshine.